Глава 21. Как он от нас ушел, не понимаю. Сергей действительно выглядел расстроенным, чувствовалось, что подобные проколы у него случались редко. Втроем вели. А он как в воздухе растворился. Он вас засек? Боюсь, что да. Это хорошо. Хорошо. Потом объясню. Давайте лучше посмотрим, что у нас вырисовывается с соучредителями. Как говорите фамилии старого и больного? Белопольский, ответил Саня. А если ее перевести на идиш или немецкий, один хрен получается. — Правильно, Вайсфельд. А как там по имени-отчеству? — Все в цвет. Тот Борис Семенович. — Значит, бунт на корабле? — Не факт. Посмотри, что наш компьютерный за сегодня нарыл. — Вот это да. Новая информация, фигурально выражаясь, добавила простатит к ранее имевшемуся геморрою. — Значит, отцы и дети, либо дети против отцов? — Вроде того. Что делать будем? — Что делают в таких случаях? — Звонок другу, конечно. Я достал телефон у аппарата. — Фима, привет, это Стас. — Какой еще... — Черт, Стас, где тебя носило? — Везде. Ты сейчас доступен? — Для тебя, да, подъезжай. Буду через пару часов. — Водки возьми. — С водкой не получится. Тебе работать придется. — Беда! — протянул он с отчетливым рязанским акцентом. — Ладно, подтягивайся, разберемся. — Уже в пути. — Я тут смотаюсь в одно место, надо кое-что сделать. — А вы пока продолжайте наблюдение за нашим Беловайсфельдом адмиралом и вот этой девушкой. Я выложил на стол фото Марины. — Ничего себе! — заорал Котов, глянув на фотографию. — Чур я! — Оксане расскажу. Сергей забрал у того фото. — Пусть Валя присмотрит, а то... — В чем дело? Поинтересовался я. Тут такое дело. Наш менеджер, Валентин, скандалит и грозит уволиться. Гнусно захихикал Саня. Этот ваш Гриша, который Борисович, не дурак по гей-тусовкам прошвырнуться. Ну и? А наш Валентин на вид мальчик-одуванчик. Так вот, жалуется, что всяко сволочь норовит его потискать. Замучился уже от съемщиков отбиваться. Боитесь, что его трахнут ненароком? Боимся, что он им всю голубятню разнесет. Валя в недалеком прошлом капитан войсковой разведки, 6 командировок в Чечню. У него на счету больше убитых, чем у всех них перетраханных. А кто сказал, что будет легко? Пусть терпит. Я ему премию выпишу за особо паскудные условия работы. Да, еще, мужики, у вас квартиры на одну ночь не найдется? Переночевать негде. Просто по два раза в одном и том же месте не ночую. Смотри-ка, прям как Ясер Арафат. Держи, лишенец. Саня передал мне ключи и назвал адрес. Только у тебя не убрано, догадался я. Это само собой. Только к телефону не подходи. А то я второй день на казарменном положении, а любимая женщина телефоны обрывает, опасается, что другую завел. Ну, ревнует, значит, любит. А то, — загордился Котов. Ну, я пошел, пока. Едва не забыл, возьми. Саня протянул мне похожую расцветкой на советский червонец 5000-ную банкноту. Зайдешь в 78-ю квартиру, скажешь, что от Котова из 81-й. Долг чести? На похороны собирают. В 74-й квартире у соседей сына убили. Как? Приехал молодой лейтенант в отпуск с Дальнего Востока. Из Внуково позвонил родителям, сказал, что скоро будет. А утром его нашли в котловане рядом с домом. Ему проломили череп и выпустили кишки. Вот такие дела. Так что ты там поаккуратней. Я постараюсь.